Здесь стояла тишина. Только слышно было, как шуршала под руками Анны и Трудель одежда покойной Берты. Прожужжала муха, и снова все стихло. Засунув руки в карманы, часовой наблюдал за работой женщин. Он зевнул, зажег сигарету и сказал: «Да, вот она, жизнь». И снова все стихло. Когда Анна Квангель связала всю одежду в узелок, он скомандовал: «Теперь идем». Но Трудель Хергизель положила руку на его черный рукав и умоляюще сказала: «Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне посмотреть. У меня муж. Может, он тоже лежит здесь?» Несколько мгновений он смотрел на нее. «Эх ты, девчурка, и как ты сюда попала?» Неожиданно сказал он и покачал головой. «У меня в деревне есть сестренка, верно, твоих лет». И еще раз взглянув на нее: «Ну ладно, пойди посмотри, только поживее». Она медленно ходила среди мертвецов. Она заглядывала в их застывшие лица. Некоторые были так изуродованы, что распознать их было невозможно. Но по родимому пятну, по цвету волос, она видела, что это не Карл Хергизель. Вернулась она бледнее прежнего. Нет, его здесь нет, пока нет. Часовой избегал ее взгляда. «Ну, пошли», — сказал он и пропустил женщин вперед. Но все время, стоя в этот день на карауле, он то и дело приоткрывал двери, чтобы проветрить у них в камере. Он принес им чистое белье на постель покойницы. Посреди таких немилосердных мук, и это была великая милость. Комиссар Лауб в этот день без всякого успеха допрашивал обеих женщин. Они поддержали друг друга. К ним проявил крупицу участия даже часовой эсэсовец, и это придало им силы. Дни проходили за днями, а сердобольный часовой больше ни разу не дежурил в их коридоре. Верно, его перевели отсюда за непригодностью. Слишком много осталось в нем человеческого, чтобы нести здесь службу.